зановал, и пробуждаемся мы ото сна. Сумасшедшими планами свежесть ручья, трель соловья, день переполнен цветение запахом. Меня в облака кинет чья-то рука, насытиться праздности завтраком. Как непривычно, но груз суеты где-то сел, и я снова дышу. Каплям росы неземной чистоты снова и надежды я дверь распахну. Радужных снов вереницею слов картинки плывут, исчезают, смешаются, и наплывет непонятной слеза. Мудрой природы круговорот оживают глаза. Слух прорезается музыкой нот.